Коляска останавливается, снаружи происходит какая-то возня, и Каджо распахивает дверцу. «Вот беда-то, сэр! Увязли! Просто я не знаю, как мы отсюда выберемся! Придется жерди подкладывать!» Повергнутый в отчаянии, сенатор выходит из экипажа, осторожно нащупывая, куда бы ступить. Одна нога у него немедленно уходит в бездонные глубины, он пытается вытащить ее, теряет равновесие, падает в грязь и, поднявшись с помощью Каджо, являет собой весьма плачевное зрелище. Но довольно об этом. Надо же пожалеть наших читателей. Люди, путешествовавшие по западным штатам, посочувствуют нашему незадачливому герою, ибо им тоже приходилось проводить ночные часы за интересным занятием, которое состоит в том, чтобы выдергивать коле из изгороди и с их помощью выкорчевывать экипажи, утонувшие в грязи. Попросим же их пролить молчаливую слезу и последовать за нами дальше. Только глубокой ночью забрызганная сверху донизу коляска переезжает вброд реку и останавливается у дверей большой фермы. Чтобы разбудить ее обитателей, понадобилось немало терпения и настойчивости. Наконец, почтенный хозяин отворил им дверь. Это был огромный детина, 6 с лишним футов роста, настоящий арсон, одетый в красную фланелевую рубашку. Взлохмаченная копна светлых волос и многодневная щетина, мягко выражаясь, не очень-то располагали в его пользу. Несколько минут он стоял со свечой в руке и, хмуро насупившись, таращил глаза на наших путешественников. Сенатор долго втолковывал ему, что от него требуется. И, воспользовавшись такой задержкой, мы представим читателю этого человека. Джон Ван Тромп был когда-то одним из крупных плантаторов и рабовладельцев в штате Кентукки. Природа наделила этого медведя лишь по виду, не только гигантским ростом и силой, но и добрым сердцем. И система рабовладельчества, одинаково позорная как для угнетаемых, так и для угнетателей, никогда не была ему по душе. Наконец наступил день, когда сердце Джона сбросило с себя тягостные оковы. Он вынул из стола бумажник, съездил в Огайо, купил участок хорошей плодородной земли, дал вольную всем своим рабам, мужчинам, женщинам, детям, усадил их со своим скарбом в повозке и отправил устраиваться на новом месте, а сам подыскал себе ферму в глуши, вверх по реке, и с чистой совестью поселился там. «Вы не откажетесь приютить несчастную женщину с ребенком, которая спасается от погони?» Без всяких обиняков спросил его сенатор. «Не откажусь», — твердо ответил честный Джон. «Так я и думал», — сказал сенатор. «Пусть только сюда кто-нибудь сунется. Мы им покажем достойный прием. Я готов». Добряк расправил свои могучие плечи. «Кроме того, у меня 7 сыновей, каждый 6 футов роста, и они тоже маху не дадут. Передайте этим смельчакам наше почтение и скажите им, что мы согласны принять их в любую минуту». И, запустив пальцы в свою густую шевелюру, Джон разразился хохотом. Измученная, еле живая от усталости, Элиза вошла в кухню, держа на руках забывшегося тяжелым сном ребенка. Великан осветил свечкой ее лицо, сочувственно хмыкнул и распахнул дверь в маленькую спальню рядом с кухней. Пройдя туда следом за Элизой, он зажег еще одну свечу, поставил на стул и только тогда заговорил. «Вот что я скажу, милая, бояться тебе нечего, пусть за тобой кто угодно приходит, меня врасплох не застанут». И он показал наружье, висевшее над камином. «Не поздоровится тому, кто вздумает здесь самочинствовать, это всем в округе известно, так что спи спокойно, будто тебя мать в колыбели качает». «Писанная красавица», — сказал он, оставшись наедине с сенатором. «И чаще всего бывает так, что чем красивее женщина, тем больше у нее причин спасаться бегством, если только она порядочная. Я это знаю». Сенатор в 2 словах поведал ему историю Элизы. «Эх! Ну что тут скажешь, вот горе-то, — разжалобился добряк, — охотится за бедняжкой, как за ланью. А ведь от хорошей матери ничего другого и требовать нельзя. Ей-богу, Как услышу о таком безобразии, так еле себя сдерживаю, чтобы не наговорить чего-нибудь непотребного».